Из секретного обзора Хадиби Нотто относительно открытия в Дар-эс-Балате. Это сообщение меньшинства. Мы, конечно, подчинимся решению большинства касательно тщательного отбора, цензуры и издания записок из Дар-эс-Балата. Но наши аргументы должны быть выслушаны и учтены. Мы знаем, каковы интересы Святой Церкви в этом вопросе, и это не ускользнуло от нашего внимания. Мы полностью разделяем желание Святой Церкви, чтобы Ракис и священная резервация расщеплённого Бога не остановились аттракционом для скучающих туристов. Однако, поскольку теперь в наших руках имеются все записки и доказана их аутентичность и выполнен полный перевод, мы можем судить о замысле Атрейдисов. Как женщина, воспитанная в традициях Бене Гессерит, я понимаю способ мышления наших предков. И у меня есть естественное желание участвовать в том замысле, который открылся нашему взору. Замысле, целью которого было нечто большее, чем превращение Дюны в Арракис, а Арракиса в Дюну, а потом в Арракис. Нам надо служить интересам истории и науки. Записки проливают новый свет на воспоминания и личные биографии времён Дней Дункана и Охранной Библии. Мы не можем оставаться небрежными в отношении таких расхожих выражений, как «клянусь тысячью сынов Айдаха» или «клянусь девятью дочерьми Сионы». Сохранившийся до сих пор культ сестры Ченоу приобретает в связи с открытием записок новое значение. Определённо, что новая трактовка церковью рассказа об Иуде, Наиле, требует и новой оценки. Мы, представители меньшинства, должны напомнить политическим цензорам, что бедные песчаные черви Ракийской резервации не могут служить альтернативой иксианским навигационным машинам, так же, как крошечное количество церковной меланжи не составляют коммерческой угрозы для тлейлоксианской синтетики. Нет. Мы просто настаиваем на том, чтобы устное предание, охранная Библия и даже Святое Писание расщеплённого Бога должны быть сравнены с записками из Дар-эс-Балата. Каждая историческая ссылка на времена рассеяния и Великого Голода должна быть тщательно проверена. Чего мы боимся? Никакие ксианские машины не смогут сделать то, что можем сделать мы. Прямые потомки Сиона и Дункана Айдаха. Сколько вселенных мы освоили и заселили? Никто не может назвать даже приблизительные цифры. Никто и никогда не узнает этого. Неужели церковь боится случайных пророков? Мы знаем, что никакие пророки не могут ни видеть нас, ни предсказать наши решения. Смерть не может постичь сразу всё человечество. Надо ли нам, меньшинству, присоединяться к нашим рассеянным братьям и сёстрам, чтобы быть услышанными? Должны ли мы оставить большинство человечества в темноте и невежестве? Если большинство заставит нас уйти, то оно само потом не сможет нас отыскать. Мы не хотим уходить. Нас удерживают здесь жемчужины, зарытые в песок. Мы очарованы тем, как церковь использует это солнце понимания. Несомненно, ни один разумный человек в этом отношении не сможет остаться равнодушным к откровениям записок. Опасное, но столь необходимое использование археологии принесёт в один прекрасный день свои плоды. Одно то, каким образом с помощью примитивного прибора Лето II смог сохранить свои мысли для потомства, может преподать нам урок истории машин. Было бы преступлением против исторической точности и науки прекратить попытки познать те перлы сознания, которые содержатся в записках. Потеряем ли мы Лето Второго в его снах, или пробудим его для новой жизни, вынесем на поверхность сознания и будем хранить, как кладезь исторической точности? Как может Святая Церковь бояться истины? Что же касается меньшинства, то у нас нет сомнения в том, что историки первыми должны услышать всё с самого начала. Они должны услышать голос нашего происхождения. Если дело касается только записок, то мы должны просто слушать. Нам надо выслушать наше будущее настолько, насколько позволяет это сделать записки из нашего прошлого. Мы не пытаемся предсказать открытия, которые будут сделаны при анализе записок Лета Второго. Мы только утверждаем, что эти открытия должны быть сделаны. Как можем мы повернуться спиной к нашему столь важному наследию? Как сказал поэт Лон Брамлис, мы сами есть источник удивления. Конец. Текст читал White Wizard.